«Думаю...» — начал он и замолчал на мгновение, прежде чем продолжить. «На сегодня хватит. Завтра будет длинный день». «Я знаю», — ответила она, усаживаясь на корточки. Джек прижался к ней и потерся о ноги. «Мы оба устали. Ложись спать». «Ложись со мной». «Не смешно, Ингвар. Ложись. Только с тобой. Я не хочу. Не могу. Ты голодная?» «Я понимаю, что ты собираешься поговорить с Уорреном. Я хорошо понимаю, что тебе придется это сделать. Хочешь, я сделаю тебе омлет?» «Ты как моя мама. Вы считаете, что еда решает любую проблему?» Она зарылась носом в теплую, резко пахнущую шерсть собаки и пробормотала: «Перестань вести себя со мной, как с идиоткой, Ингвар». Ему снова не хватало слов. «Конечно, я понимаю, что тебе придется сделать с той информацией, которую я тебе дала», — продолжила она. «Мне не нужно, чтобы ты благодарил меня за то, что мне пришлось вернуться в прошлое, которое я так старалась забыть. Но наименьшее, на что я могу рассчитывать, — это хоть какое-то уважение. Делать вид, что все в порядке, что я просто развлекала тебя сказочкой на ночь, мне кажется, что это как-то странно». Она подняла собаку и прижала ее к груди. «Ведь мы же счастливая семья», — думал Ингвар, внимательно глядя на жену. «Нам есть чему радоваться. Родилась Рагнхильд. Кристиана делает успехи. Нам хорошо вместе. Нам двоим. Нам четверым. В то утро, месяц назад, вечность назад, когда Кристиана считала, что у нас родилась наследница трона, разве я не был доволен? Счастлив? Ребенок был здоров. Ты немного беспокоилась, но было здорово. Я хочу вернуться назад, забыть чужое и тайное, что встало между нами. Твой взгляд был враждебным, и теперь ты исчезаешь, отгораживаешься от меня». «И не вмешивай меня в это», — сказала Ингер Йоханне. «Делай то, что должен, но не вмешивай меня, хорошо?» Он кивнул. Джек барахтался и вырывался. «Любит, когда его берут на руки», — заметил Ингвар. «Мац Бохус исключается? Что? Ты абсолютно уверен в том, что Мац Бохус не мог совершить все убийства? Уверен?» Король Америки высвободился и упал на пол с громким стуком. Он заскулил и потащился в угол, поджав хвост. «Что же это может быть?» — спросила Ингер Йоханне, обращаясь к самой себе. Она села на другой диван. «Ты, наверное, имеешь в виду, кто?» — заметил Ингвар без всякого выражения. «Ну, и что, и кто?» «Я не выношу этого», — сказал он. «Чего?» «Того, что ты такая холодная». «Я не холодная». «Холодная. Ты безнадежен. Ты хочешь, чтобы я все время была нежной и внимательной. Это невозможно. Grow up. Повзрослей. Мы двое взрослых людей со взрослыми проблемами. И это не обязательно должно чем-то угрожать нашим отношениям». Она сказала: «Не обязательно должно угрожать». Ингвар предпочел бы услышать: «Это не должно угрожать». Он сжал кулаки, посмотрел на побелевшие костяшки пальцев. Через 14 месяцев ему исполнится 50. Возраст прорисовывался все яснее и яснее. Кожа на руках была сухая и вся в морщинках. «Может ли кто-то всем этим управлять?» — с сомнением произнесла Ингер Йоханне. «Перестань.